Глава 25. Искушения всякие во благо нам посылаются. Чтоб понятнее было тебе, как всякие вообще искушения посылаются Богом на пользу нам, прими во внимание, что скажу. Человек, по влечению растленного естества своего, горд, словолюбив, любит показность, крепко стоит за свои мысли и решения и желает всегда быть крепко ценим всеми, гораздо выше, нежели он есть на самом деле. Такое самоценение и самомнение крайне пагубно в деле духовного преуспеяния, так что одной тени его достаточно, чтобы не дать человеку достигнуть истинного совершенства. Почему человеколюбивый Отец наш Небесный, премудро помышляя о всех нас, особенно о тех, кои искренне предали себя на служение Ему, искушениями, каким попускает найти на нас, поставляет нас в такое настроение, в коем легко можем избежать страшной опасности от этого самоценения и почти вынужденно дойти до истинного, смиренного себя познания. Так сделал Он со святым апостолом Петром, попустив ему трижды отвергнуться его, чтобы он познал немощь свою и перестал надеяться на себя самого, и со святым Павлом, на которого после того, как восхитил его до третьего неба и открыл ему божественные свои неизреченные таинства, наложил некое докучливо-тягостное искушение, чтобы он, нося в себе такое указание на свое бессилие и ничтожество, преуспевал смирением и хвалился только лишь немощами своими. И чтобы это величие откровений, как их сподобился он от Бога, не ввело его в превозношение, как сам он о себе свидетельствует. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Итак, Бог, движимый состраданием к этой несчастной беззаконной склонности нашей, высоко всегда о себе думать, попускает, чтобы на нас разными путями находили искушения, нередко очень тяжелые, чтобы мы, познавая немощь свою, смирялись. В этом Господь являет вместе благость свою и премудрость, ибо тем, что наиболее кажется вредоносным, наибольшую доставляет нам пользу, потому что смиряет. Смирение же паче всего потребно и благотворно для души нашей. Если таким образом все искушения даются для научения смирению, то следует, что и раб Божий, чувствующий в сердце своем сказанное горькие состояния, сухость, безвкусие духовное, оскудение духовных утешений, испытывает сие, чтобы научился смиряться, подумав, что так бывает с ним по грехам его, что невозможно, чтобы кто-нибудь имел столь скудную всем душу, как он, и чтобы кто-нибудь работал Богу с такой холодностью, как его душа, и что такие состояния находят только на тех, которых оставляет Бог, а следовательно и он оставлен, и оставлен заслуженно. От таких смиренных помыслов порождается вот какое благо, что тот, кто прежде думал о себе, что он есть нечто, и нечто очень важное, теперь, по испытании горького врачевства, посланного ему свыше, начинает думать, что он наигрешнейший человек в мире, недостойный даже имени христианина. И поистине никогда он не пришел бы к такому уничиженному о себе мнению и в такое глубокое смирение, если бы не понудили его к тому эти особенные искушения, эта великая скорбь и горечь сердца, которая потому суть великая милость, Богом оказываемая всей жизни душе, смиренно-мудренно ему себя предающей, чтоб он, как ему благоугодно, исцелил ее такими врачевствами, какие один он совершенно ведает и находит необходимым для ее оздоровления и приведения в доброе состояние. Кроме этого плода, приносимого душе сказанными искушениями через оскудение духовных утешений, бывают от сего и другие многие плоды. Сокрушенный такими внутренними тяготами, нужно нудиться прибегать усердно к Богу за взысканием скорой помощи от Него, старательно делает все, почитаемое пригодным к уврачеванию душевной скорби и прогнанию горечи сердца, и чтобы избавиться на будущее время от такого душевного мученичества, полагает твердое намерение проходить прочее путем духовной жизни со всем вниманием к движениям сердца, избегая даже тени греха и всякой, даже легкой неисправности, могущей отдалить его от Бога и Бога от него, каким бы то ни было образом. Таким образом, эта скорбь, которую он считал столь противную его целям и вредительную, бывает после сего для него жалом, возбуждающим искать Бога с большей теплотой и с большим рвением, удаляться от всего того, что находит несообразным с волей Божией. Коротко сказать, все скорби и мучения, какие претерпевает душа во время внутренних искушений и оскудения духовных утешений и сладостей, не другое, что суть, как любовью Божией устрояемое очистительное врачевство, коим очищает ее Бог, если она со смирением и терпением переносит их. И все, конечно, они уготовляют таким терпеливым страдальцам венец, стяжеваемый только посредством их, и венец тем более славный, чем болезненнее бывают мучения сердца, претерпеваемые во время их. Из всего явствует, что не следует нам крайне смущать и мучить себя, как по причине других искушений внешних, находящих на нас, так и по причине сказанных искушений внутренних, как делают те, которые мало имеют опытности в этом отношении, и то, что происходит от Бога, почитает происходящим от дьявола или от своих грехов и несовершенства своего. Знамения любви Божией признают знамениями его гнева, благодеяния и дары относят к бичам и ударам, наносимым по крайнему его на них негодованию. Все, что не делали и не делают, почитают излишним трудом, ничего не заслуживающим, и претерпеваемую ими потерю, не имеющую врачевства. Ибо если бы они верили, что от таких искушений никакого не бывает ущерба в стяжании добродетели, а напротив, великое их приращение, когда душа принимает их со смирением и переносит с благодарностью, и если бы верили, что они суть устроения любительного Божия к ним благоволения, то не смущались бы крайне и не теряли сердечного мира от того, что подвергаются таким искушениям, испытывают неуместные и срамные помыслы и бывают сухи и хладны во время молитвы и других упражнений духовных. Но паче смиряли бы тогда души свои пред Богом и полагали в сердце своем решение во всяком деле исполнять волю Божию, так как сим только образом Бог желает быть угождаемым в мире сем, и всячески старались хранить себя мирными и покойными, принимая все случающееся, как от руки Небесного Отца, от которой исходит и эта горькая чаша, которую они испивают в настоящее время. Ибо пусть и от дьявола бывает какое искушение, или от людей, или по причине грехов, но всячески оно зависит от Бога, и им посылается во благо нам и отвращение какого-либо большего искушения.